«Своруй!» — пробурчал Василий Акимыч. «Во!» — обрадовался Крупиня. «Слово сказано! Вот тут-то и начинаются мои расхождения с мечтой. Воровать, Вася, не могу, а что еще смешнее, не хочу». «Да чего это мы про деньги, а? Деньги — это свобода, Пашка говорил. Есть, Сермяга, есть, а Женька у тебя хороший». «Только без совести», — сказал Василий Акимыч. «А что такое, Вася, совесть?» — спросил Крупиня. «Сформулируй». «Формулировать?» — возмутился Василий Акимыч. «Я тебе не писатель, чтобы этим заниматься, а вот что ее нету, вижу». «Ничего ты не видишь», — грустно сказал Крупиня. «Это же не штаны». «Ты не морочь голову!» — закричал Василий Акимыч. «Что ж я, по-твоему, человека с совестью от человека без совести не отличу, тем более сына?» «Ну, Вася, Вася», — успокаивал его Крупиня, — «а что бы тебе не взять за основу, что совесть, она, как правило, у всех, и у тебя миссии делить людей на тех, что с совестью и что без нее, нету, не уполномачивал тебя Господь Бог на это». «А я в Бога не верю», — распалялся Василий Акимыч. «Я имею право выражать свое мнение. Имею!» «Ладно», — сказал Крупиня, — «ладно, замнем для ясности». «Никто ничего не делает, всем на все наплевать. Зато много знают, высказываются. Ты думаешь, мы им люди? Я и ты. Они же только и ждут, когда мы с тобой сдохнем. И разве только дети? А твой главный разве этого не ждет?» Крупиню скрутило. Он пригнулся к коленям и от этого казался совсем больным и маленьким. Василий Акимыч испугался. Зря он эту тему задел, дурак он, конечно. Он почувствовал, как поднимаются в нем жалость и нежность к старому другу Лешке Крупине, и потому был потрясен, когда скрюченный Крупиня сказал ему: «А не пошел бы ты, Вася Акимыч, к такой-то маме, ешь твою 20, что ты каркаешь? Жить надо самому по совести, а не чужие совести считать. В этом все дело, дурак ты старый. Я сейчас в редакцию поеду, вот что я решил». И Крупиня мотнулся куда-то в глубину коридора. А Василий Акимыч почувствовал великую несправедливость существующего мира. Это теперь такая манера — плевать в душу? Шел к нему, как человек, как друг, а его же — к такой-то маме. Крупиня вернулся в распахнутом халате, и Василий Акимыч увидел 100 раз подтянутую закрученную резинку и все равно спадающие пижамные штаны. Герой! «Ну вот», — сказал Крупиня, — «я ухожу. Поймаешь такси, и не надо больше бухтеть мне про количество совести у других. Надо жить так, чтоб дерьма после тебя не оставалось и вины, и чтоб горем ты ничьим не был. Да что это я? Ты ведь, Вася, хороший мужик, только чокнутый. Но скажу тебе по секрету, я чокнутый тоже. А за апельсины спасибо. Видеть я их не могу. Мне бы кусочек тихоокеанской селедочки с разваристой картошечкой. Так поймаешь такси?» И тут Василий Акимыч заплакал. Он потом совершенно не мог понять, как это так слезы появились независимо от него? Из него, а независимо. Это же неправильно. Что организм тебе вроде и не подчиняется, а существует сам по себе и ни с того, ни с сего может даже плакать, то есть совершать вообще несуразный ни с чем поступок, потому что Василий Акимович не помнил, когда он плакал в последний раз. Если это и было, то только до революции или вскоре после нее. В дальнейшем, обозримом прошлом, слез у себя он не помнил. Он даже не заплакал, когда Полина прислала ему разводный лист. Он тогда весь набух от боли. У него даже волосы болели. Вот никому этого не скажешь, а болели. Нельзя было причесаться. Каждый волос был как нерв. Но ведь не плакал он. И тогда он понял, что это плачет его старость, потому что других объяснений не было. Ведь не примешь же всерьез этот разговор о тихоокеанской селедке, которую хочется крупине, а есть ему ее нельзя.